Глава 28. Денис. Выхожу из лифта и остолбеваю от увиденного. Сюрприз. Нежданчик. И что происходит, стреляет в голове. Первым бросился в глаза Петр Андреевич. А он что тут забыл? Следом вижу коллег Алены по работе. Сама она стоит в дверях. Мне видна только ее голова. Мужики словно приросли к полу. По их лицам видно, что все серьезно. Может, ее обворовали или на работе ЧП? Петр Андреевич оживает первым. «Ты ко мне?» — радушно спрашивает. «С мамой!» «С мамой? Что с мамой? Причем тут?» «А, логично. Он же не знает, что я знаком с Аленой. И Андреевич ее сосед. Охереть!» Отрицательно мотаю головой. Петр не унимается, ждет ответа вслух. Как так может быть, что в огромном мегаполисе двое знакомых мне людей, оказывается, живут дверь к двери и знают друг друга, а я об этом не знаю? Нет. Оживаю, прочищая горло, киваю в сторону Алены. Кхм. Я к Алене. Фиаско. Мне хана. Можно сейчас же собирать вещички и мотать из города куда подальше. Старик хитро щурится, сдавливая сладостную догадливую улыбку. Этот сельхоз был на моей свадьбе и прекрасно знает Ингу. Сейчас он войдет к себе и наберет маму. Та тут же закатит истерику и начнет названивать мне. И говорить... Говорить будет много о том, что я гулящий мерзавец, подонок и обманщик. И что плохо воспитала своего сына, жертвуя своей жизнью ради его блага. Драма. Мне неловко. Отвожу глаза от старика. С этим все ясно. А вот с мужиками нет. Они упорно давят глазами пол подъезда. «Извини, Алена», — начинает тот, что моложе. «Мы тут рядом были, и нам к утру надо предоставить план генеральному по мероприятию». Сглатывает, добавляет. «По юбилею компании». «Да». Виновато соглашается мужик постарше, ее начальник. «Мы не знали, что у тебя...» Поправляет, разворачивая корпус на меня. «У вас тут... Да это и понятно. Вы же молодые, чем вам еще заниматься?» Слащаво завистливо стонет. Что за фигню он несет? И тут мне открывается причина такого дикого стыда, неловкости за свой визит. С моим появлением на них лица нет. Сначала гости Алены были красные, потом белые, потом снова красные. И, бля, мужики слегка расступились, открывая мне обзор. Моргаю глазами, как придурочный. В штанах резко все за... Засмущалась. В горле напряженные судороги и пустыня. Черные чулки ювелирно обтягивают идеальные линии стройных ног. Черный пояс открывает тонкий полупрозрачный треугольник из трусиков. И абсолютно ничего не скрывающий лифчик с двумя бугорками, выпирающими сквозь темную прозрачную сетку. Дышать становится труднее. А соображать тем более. Она идеальна. Она в таком виде. Почему? Для кого? Для меня? Я не могу отвести глаз, даже если бы очень хотел. Видя мою реакцию, грудь Алены приподнимается выше и замирает на глубоком вдохе. Трое мужиков, как и я, похотливо скользят по ней взглядом с одной мыслью на всех. Это чистый секс. «Так», — решительно и храбро подает командный голос хозяйка, пытаясь всех вернуть в реальность и из глубоких фантазий о ней. Делает два шага ко мне. Стук ее каблуков уходит глубоко в сердце, в живот, в штаны, и все там напрочь прибивает. «Дорогой, мне очень жаль». Ее голос мягкий, мурлыкающий. От неожиданности по моей коже пробегают мурашки. «Она это мне?» опускает глаза, хлопает ресницами. Мне. Все внутри только закипает от этого. И в моей бурной фантазии я все срываю с нее. Губами, руками. Да хоть. Но мне придется пару часов поработать с ребятами. А наш романтик начнем чуть позже. Льет мне сладко в уши, но так, чтобы всем было слышно. Я как истукан. У меня нет воли. Холодный пот прошибает по спине. Алена тут же берет мои руки и сама кладет их себе на попу. Заставляет меня все сжать, почувствовать. Мое сердце оглушает мощная волна притока крови из артерии. У меня нет слов. Я только чувствую, ощущаю и наслаждаюсь. Ей показалось этого недостаточно. Она приблизилась вплотную. Ее твердые соски трутся о мой пиджак. «Похлопай по моей попе». Глухо шепчет, приказывая повиноваться ее желаниям. Вспоминаю курсы актерского. Что бы ни случилось, не выходите из роли, из кадра, ни на секунду. Делайте все по сценарию. Это все по сценарию. Говорю сам себе. Хлопаю осторожно, но по-мужски ладошкой по ее упругой попке. Алена довольно расплывается в улыбке. Фантазия уходит в ту сцену моего сценария, где я нагибаю ее через колено и смачно прикладываюсь к ее упругой попке за этот стриптиз перед другими мужиками. Моя сонная артерия сейчас разорвет шею, а член — брюки. Денис, тормози. И как теперь быть? Я потом все объясню, — шепчет Алена, пытаясь прочесть мои мысли. Лучше не надо. Считай, что сегодня работаешь внеурочно. На всю ночь сможешь остаться? Ага, однозначно киваю. Отлично. Делай вид, что ты давно, много раз, уже был у меня. Я смотрю на похотливые взгляды у нее за спиной. Серьезным видом скидываю пиджак и набрасываю ей на плечи. Алена удивлена, но не сопротивляется. Молча подчиняется. Сдвигая полы пиджака. Так будет лучше. Тяжело выдыхаю, оглядывая ее, убеждаясь, что все прикрыто. Но все равно она жутко сексуальная и горячая штучка сейчас. Возбуждение унять не получается. Поэтому разворачиваю ее лицом к мужикам. Прикрываясь ею, громко говорю: «Дорогая, думаю, что мы не будем больше смущать твоих коллег и заставлять их ждать. Прошу». Указываю хозяйской рукой гостям на свободный проход. «Да», — вежливо отвечает Алена. «Проходите, будем работать». Гости несмело входят в квартиру. Я замыкаю всех, кивая Петру Андреевичу, прижимая палец к губам, чтобы помалкивал. Тот многозначительно кивает. «Могила». «Не верю. Сейчас маман все доложит. Старый сплетник».